Глава 17. Бум-бум. Угроза Мишель подействовала. Мне плевать было на ее эпитеты и характеристики. Ну да, у меня первый уровень нулевого ранга умения, глупо отрицать, но очень не хотелось ранить Риту. «Скажи хоть, куда ты меня тащишь?» «Как куда? В клуб! Мы идем пить, танцевать и общаться! Может, встретим кого из наших? Ты же хотел обсудить стратегию? А еще там так шумно, что зрители ничего не услышат». Казалось, ее больше не беспокоит, кто и что подумает. В коридоре, остановившись у одного из дронов-операторов, Мишель помахала рукой, привлекая к себе внимание, и проговорила. «Я обращаюсь к девушке из Кифа. Тот поцелуй в его номере, если ты его видела, моя глупая выходка. У тебя отличный парень!» Она обернулась ко мне. «Как ее зовут?» «И», — ответил я. «Просто И». «Хм». Мишель снова посмотрела на оператора. «Так вот, И, я застала его врасплох, но это было нужно для дела. Когда Алекс вернется, он объяснит». Закончив, девушка повела меня к лифтам. К этому времени коридоры жилого уровня опустели. Призванные или разошлись по номерам, или развлекались на уровне рекреации. Проходя мимо номера с голотабличкой «Шульц», я вспомнил об их приглашении и остановился. «Что?» — спросила Мишель. «Ты случайно не знаешь этих ребят?» Я кивнул на дверь. «Шульцы? Чемпионы ямы? Знаю, они прикольные. А что?» «А, точно, они тебя атаковали в лесу. Ты же о них говорил». «Ага, Фобос, Райкер и Смузи. Из Диса нас выкинуло в разгар боя, который я проигрывал. После ужина они подходили, приглашали к себе, типа обсудить что-то». «Ох, Алекс, кого только они уже не приглашали!» Мишель сделала загадочное выражение лица и прыснула. «Они тебе нравятся?» «Что?» «Ну, в этом плане». Мишель похлопала ладонью по кулаку и, улыбаясь, подняла одну бровь. «Привлекают они тебя или нет?» «Нет? Тогда и думать нечего. Постучись, скажи, что отказываешься от приглашения». «Может, просто уйдем?» «Не-не-не, так нельзя. Они же ждут, надеются. Стучись. Не волнуйся, я буду рядом». Она снова засмеялась и взяла меня под руку. Непонятно, она серьезная или подставляет меня, чтобы повеселиться. Я набрался уверенности и постучал. «Алекс Шепард и Мишель Орди». Едва слышно донесся из-за двери голос из кинопомощника. Открыла нам Смузи в прозрачном халатике, и, едва завидев ее, я опустил глаза в пол. «Алекс пришел с Мишель!» Смузи захлопала в ладоши. «Так даже веселее! Ну же, проходите!» «Нет-нет, Зума!» – затараторил я. «Я пришел лично сообщить, что не могу принять ваше приглашение». «Он стесняется, Зу!» – весело сообщила Мишель. «Вы не в его вкусе, а я веду его в клуб, так что...» «Вот же сучка!» – изумленно прошептала Зума и повысила голос. «Сама на него глаз положила!» На пороге появились головорез Райкер Кристоф и воин Фобос Ральф. Оба в легкомысленных шелковых халатах, не прикрывающих даже бедер. Ральф сложил руки на груди и, нахмурившись, с ненавистью посмотрел на Мишель. «Мы тебе глаза выцарапаем, вертихвостка!» — перевел взгляд на меня. «Шепард, ты сделал неправильный выбор, а я тебя защищал, уговаривал Зу завтра тебя пощадить!» «Я сразу сказал, что он моно!» Райкер положил руку на плечо Фобоса. Ворот халата распахнулся еще шире, и оттуда на всеобщее обозрение вывалилось кое-что увесистое. «Не дорос до поля». «У меня есть девушка, я ее люблю», — пробормотал я, глядя на носки собственных кроссовок. Зрелище в дверях было для меня чересчур откровенным, и если у взрослых все так, ну его нафиг. «До свидания, идем, Мишель». «Завтра твой последний день, Шепард», — пропел Кристоф. «Дэс уже в курсе, рвать тебя будем всем рейдом». От бесконечного потока угроз в мой адрес, начиная с памятной встречи с Утесом, я потерял способность их пугаться. Тем более, если речь шла лишь о Дисе. «Пожалеешь!» – рассерженной кошкой прошипела Зума. «Подумай хорошо, Алекс! Что ты не видел у таких, как эта пустышка? У нее даже сисек нет! А теперь посмотри сюда!» Смузи распахнула халат, но от открывшегося зрелища меня спасла Мишель. Дернув за руку, девушка потащила меня прочь, сама же, обернувшись, съязвила. «Ищите других дурачков на свое надувное добро. Следи за языком, певичка. На твою доску не позарится даже алкашеницо». Брань преследовала нас весь путь до лифтов. Ох, не просто мне завтра будет развидеть в персонажах магички, головореза и воина полиаморных шульцев. Уже в кабине Мишель, прихорашиваясь у зеркала, озабоченно озвучила мысли. «Опыта ты не набрал, и жизнь у тебя последняя, еще и первого уровня. Шульцы какого? Примерно 20-го? Сможешь завтра, как появишься, сразу улететь?» «Смогу, если штраф позволит». «Бездна, ты же еще и худший игрок дня!» Мишель выдала заковыристое французское ругательство, которое Комм тут же перевел, сгладив особо сочные места. «Есть и другая проблема. У Смузи имеется эфемерная паутина смирения. Если успеет меня накрыть...» Двери лифта открылись. Мы вышли на уровень рекреации, который вдребезги разбил мое представление об этом понятии. Идиллический ландшафт сменился, преобразив этаж, который теперь больше напоминал ночную улицу в даунтауне. Огни анимированных вывесок, голографическая реклама, шатающиеся толпы народа. Пол содрогался от вибраций басов. Призванных осталось меньше 300, но каждый из них прилетел сюда с группой поддержки, а этим здесь ничего не оставалось, кроме как развлекаться. «Сделаем так. Если в клубе наших не будет, я сообщу им о тебе утром. Узнав, что ты в беде, по условиям договора они просто обязаны будут помочь», — тихо сказала Мишель, кому-то улыбаясь. Встреченные радостно приветствовали девушку и удивленно осматривали ее спутника, меня. Она же, постоянно обмениваясь приветствиями и шутливыми подначками, повела меня в конец улицы. «Это Бум-Бум», — озвучила она название клуба, которое и без того сияло в ночи и переливалось всеми цветами радуги. «Внутри не запрещено ничего, кроме насилия. Но и оно разрешено, если по обоюдному согласию». «Это как?» «Единственное место в отеле, где можно подраться и не вылететь с игр». «Бывал в таких клубах? Нет? Тогда держись рядом, а то... В общем, если кто-то к тебе привяжется, не соглашайся на драку, лучше кликни охрану». Мишель потянула меня вперед, двери распахнулись, и я попал в какой-то адский котел. В огромное помещение, центральную часть которого занимал прямоугольный бар. Вокруг него располагался танцпол и несколько сцен, а у стен протянулись комфортные столики и диваны. По ушам ударила оглушающая музыка, от басов задребезжали зубы и завибрировало где-то в районе печени. Яркие вспышки света сменялись полной темнотой, рассекаемой разноцветными лазерными лучами. В клубах дыма отрывался народ. На специальных помостах вытанцовывали девочки-зажигалки. По залу носились официантки в голографических образах разных рас. Изящно кружили длинноногие эльфийки с подносами, на которых рядком были выставлены бокалы с вином. Довольно привлекательные для своей расы гоблинши с какими-то дымящимися адскими смесями сновали по танцполу. Порхали на роликовых коньках феечки с коктейлями. Симпатичная орчиха, пританцовывая, разносила текилу и позволяла слизнуть с себя соль. Нимфеточного вида гномка предлагала всем дерябнуть, протягивая поднос с рюмками водки и маринованными огурчиками. Я не стал смешивать в желудке алкоголь и взял у невысокофигуристой дворфики кружку темного пива. Мишель предпочла бокал красного вина. Жизнь здесь бурлила. Свет мигал, превращая фигуры людей в двухмерные черные силуэты. Цвета менялись, лучи падали под разными углами. И узнать кого-то в толпе было сложно, да я и не стремился. Мишель открыла приложение на комме, обменялась с кем-то сообщениями и спросила: «Какие у тебя отношения с Халфишем?» Ей приходилось кричать мне в ухо: «Вы же вроде партнеры со Странниками и Модусом. Понимаешь, даже если мы успеем прийти к тебе на помощь, шульцы будут не одни, они же в группе Destiny. Эта стерва точно не упустит шанса поквитаться с тобой. Группа Халфиша может помочь, но где их искать? Ты как маленький, Алекс, идем!» Она покосилась на феечку дрона, предлагавшую широкий ассортимент расслабляющих, бодрящих и ускоряющих зелий. Прижалась ко мне и проговорила в ухо: «Ты демоническим комом вообще не пользуешься? Видишь мини-карту? Вон метка Хелфиша, он здесь, на втором этаже. И обними меня, наконец, что ты как деревянный?» Я послушно положил руку ей на талию, и мы, имитируя влюбленную пару, прошли мимо диванов, где призванные дымили кальянами, а потом и мимо стрип-зоны, где порхали на шестах танцовщицы, тоже в образах персонажей Дисгардиума. Больше всего зрителей собрала гигантская орчиха с арбузными и по цвету, и по объему грудями. Двигалась она пластично, и пилон даже выдерживал ее вес. Наверное, его дополнительно укрепляли. Среди ее поклонников я заметил роняющего слюну жокея Збигнева. Он лихорадочно заваливал танцовщицу, смахивая с комма десятками фениксов. Я аж споткнулся, вот уж не подумал бы, что у него такой вкус. Мишель повела меня по лестнице вверх, и грохот музыки усилился. Теперь басы вибрировали не только в печени, но и во всем теле, и при этом мелодия, удивительное дело, будто настраивала на нужную частоту, успокаивала, изгоняла тревогу и мрачные мысли. На втором уровне мы добрались до столика, окруженного диванами и креслами. Там, наблюдая за танцполом, свысока устроились Хелфиш с Анной. Они целовались. На другом диване неподвижно и закрытыми глазами лежали Феликс и Олаф. В одном кресле похрапывал Коба, в другом, задрав ноги на спинку, спала Элисон Ву. Из полуоткрытого рта девушки истекала слюна, остальных членов группы рядом не наблюдалось. Приблизившись, я недоуменно покрутил головой. Загадочным образом музыка сюда доносилась приглушенно, будто издали. Какой-то реальный аналог купола безмолвия. «Привет!» — привлекла к себе внимание Мишель. «Вито, Алексу нужно с тобой поговорить!» Хелфиш поднял голову, одарил меня мутным, непонимающим взглядом. На Мишель он даже не посмотрел. «Пройдусь по этажу, проверю, кто еще здесь», — прошептала она и исчезла во тьме. Странник наконец узнал меня. «А, и ты здесь», — недовольно проговорил он. «Празднуешь чудесное спасение, парень?» Возрастом он был близок к Ярому, а за счет того, что не скрывал седину, сейчас пьяный и одурманенный выглядел очень старо, да и говорил, едва ворочая языком. «Вито, нам нужно поговорить, завтра мне понадобится ваша помощь». «Что? Помощь?» — заплетающимся языком переспросил Хелфиш. «Ты не охренел, парень? Лимит помощи исчерпан». «Сегодня моя сессия оборвалась во время боя с тремя ганкерами из группы Destiny. Один я могу с ними не справиться, мне нужна поддержка, особенно если Destiny...» «Да мне насрать!» — Вито икнул. «Не мешай нам отдыхать, салага! Свали с глаз!» Он повернулся к Ане и слился с ней в поцелуе. «Да уж, союзнички». Я протиснулся между столиком и диваном, склонился к Виту. «Мистер Пейнтер, вы не забыли, что стали... кем вы стали в пустыне благодаря мне? Если не поможете, сразу после игр у спящих станет жрецом меньше. А может, они не досчитаются и целого клана сразу. Вы уверены, что Хорват Ценегуд будет этому рад?» Открыв карту окаянной бреши на коме, я пометил примерное место поляны, где находился скиф, и смахивающим движением отправил Пейнтеру. Хелфиш просто отмахнулся и продолжил целоваться с Анной. Плюнув, я начал выбираться и задел ее длинную ногу. «Кто это, Вито?» Мисс Содружества 2074 оторвалась от губ сердечного друга, подняла голову, невидящим взглядом посмотрела на меня и несколько раз моргнула. «Я хочу шампанского!» «Шампанского!» — рявкнул Вито в пустоту. «Дама хочет шампанского!» Мишель к этому моменту вернулась, тронула меня за руку и прошептала в ухо. «Бесполезно. Вся его группа в такой же кондиции. Идем!» «Официант!» Глядя в потолок, продолжал орать Вито. Зарычав, он снял руку с Анны, поднялся и, пошатываясь, ткнул в меня пальцем. «Слышь, Шепард, скажу тебе, как есть. Ты меня бесишь. Хорват велел тебе помочь. Мы тебе помогли. Дважды группа потеряла кучу уровней на дне». «Ваши кланы многое получают от партнерства со мной, мистер Пейнтер», — ответил я. «Мне нужна ваша помощь». «Лимит исчерпан», — повторил Вито и рухнул на стеклянный стол. Стекло выдержало, но разбилась посуда. От грохота проснулась Элисон Ву. Девушка попыталась встать, съехала головой на пол и жалобно простонала. «Пить!» Мишель помогла ей вернуться в кресло, вызвала дрона официанта и заказала для нее воды. После чего, убедившись, что с Витой все в порядке, сказала мне. «У этих ребят явный талант. Так убедительно накидаться за 3 часа надо уметь. А вообще они каждый вечер так отрываются. Ладно, пусть проспятся, поговоришь с ними завтра». Взяв под руку, она повела меня на первый уровень. Спустившись, мы с Мишель выбежали на танцпол. Она подпрыгнула и принялась танцевать. Я аж залюбовался. Уверен, на 6 она смотрелась бы не хуже профессиональных танцовщиц. Потанцевав немного, я забылся. Меня словно понесло по реке. Состояние напоминало транс. Мне было легко и хотелось обнять весь мир. В какой-то момент я понял, что потерял Мишель. Наблюдая за веселящимися людьми и потягивая пиво, я прождал ее около часа за стойкой бара. Взбодораженный видом царящей в клубе распущенности, я лелеял авантюрные идеи. Душа требовала отрыва и легких знакомств. Но время близилось к утру, и опьяненный разум на остатках силы воли сделал невозможное. Убедил, что нужно выспаться перед важным днем. Хотя у меня здесь каждый день важнее предыдущего, но... В общем, в итоге разум заключил с телом сделку. Сегодня спать, а если завтра выживу, у меня еще будет возможность оторваться. Шатаясь и натыкаясь на полуобнаженные тела, я вышел из клуба и, поблуждав по улицам уровня, обнаружил такие комнаты интимной релаксации. Пока разум не успел опустить шлагбаум, я ломанулся в дверь, чувствуя себя как Трикси в Доранском квартале запретных развлечений. К счастью, мне навстречу вывалился Мейстер со счастливой улыбкой на лице. «Алекс, и вы здесь? А мы с Нику как раз обсуждали стратегию на завтра. Мишель поставила нас в известность о вашем затруднении». Старичок, продолжая говорить, потянул меня прочь, забыв о поэте, завел в лифт и поднялся со мной на жилой уровень. Мейстер тоже был навеселе, а потому ничего толкового я от него не услышал. «У нас банда знаете какая, Алекс? Ух, конницы прискачем завтра к вам на помощь. Вы же на дне провала. Вот прям прыгнем всем рейдом. Ха-ха, как парашютисты». «Я в лесу, к югу от деревни, мистер Розен... Розен...» Меня начало тошнить, но я все-таки договорил. «Таль! Что вы забыли в лесу? Не надо в лесу! Ждите нас на дне, мы придем! Подарю вам кольца и серьги, молодой человек! Эк! Порву!» Погрозив кулаком неведомому противнику, мейстер зашел в свой номер. Я же направился в свой, и потом некоторое время провел у унитаза. Когда желудок опустел, я умылся, добрел до кровати и рухнул. Несмотря на усталость, долго ворочался, переваривая впечатления дня. А когда уснул, было ощущение, что пролежать мне дали всего пару минут. Открыл глаза от того, что кто-то тряс меня за плечо и кричал. «Просыпайся, Алекс, игры вот-вот начнутся!» Я ощутил, что падаю, но в действительности лежал в постели лицом в подушке. В голове билась назойливая мысль о шмётке ночного кошмара, что я забыл выставить будильник, проспал игры, и моего беззащитного персонажа убили Шульцы. Смузи при этом была с лапами Аваддона. «Алекс, доброе утро!» — разбудил меня крик Кэрри. Бывшая помощница стояла у кровати и протягивала мне домашнего доктора. В другой руке она держала картонный стакан с кофе. Я потер глаза, затем ущипнул себя, но она никуда не исчезла. Значит, мне не показалось. «Давай-давай, Алекс, часики тикают, опаздываешь!» «Сколько время?» Едва проталкивая слова через пересохшее горло, хрипло спросил я. «Как ты тут? Тебя же уволили!» «Суд призванных тебя оправдал, а значит, и меня. Так что ты снова мой подопечный. Слышала, ты вчера погулял в клубе? Давай надевай манжеты, пусть док приведет тебя в порядок». «Хелфиш, мне надо с ним поговорить до начала игр». Я резко поднялся. «Время. До старта 10 минут. Мне нужно срочно к Хелфишу. Надо успеть его предупредить». «Говори, что ему сказать. Я постараюсь его поймать и передать. А ты поторапливайся». «Передай, что я в лесу к югу от деревни в окружении ганкеров. Да, еще». К ним присоединится Рейд Дестини, а я на штрафе. Что еще? Короче, мне нужна помощь. Поняла, все сделаю, кивнула Кэрри. Поспеши. Помощница оставила мой кофе и выбежала из номера. В следующие 5 минут я судорожно одевался, одновременно полоская рот зубным эликсиром. Чертов домашний доктор затянул очистку организма, так что я хоть и посвежел, опаздывал еще больше. На ходу, глотая кофе, рванул на игровой уровень. В свою комнату ворвался, на бегу снимая одежду, и залез в капсулу за секунды до старта. Новый день значил, что Скиф появится с полностью восполненными очками жизни, маны и духа. Так что мой план был прост – улететь, а если не дадут, под ясностью быстро убить ганкеров и свалить до появления рейда Дестини. Смогу ли это сделать, зависело от сути дебафа. Интрагель заполнил капсулу, мир мигнул, и я очутился в окаянной бреши. Рядом уже проявились фигуры Смузи, Фобоса и Райкера. Я активировал полет и начал подниматься. Очень медленно. Как во сне, когда бежишь от опасности с улиточной скоростью. Иконка дебафа объяснила, почему. Покровительство ленивца. Вам покровительствует дух ленивца. Ленивцы характеризуются энергосберегающим способом передвижения и медлительностью. Ваш метаболизм замедлен. Вы двигаетесь, атакуете и используете способности на 75% медленнее. Срок действия 24 часа. Магичка Смузи нашла меня взглядом и немедля бросила сеть. Райкер ушел в стелс. Фобос подобрал с земли выпавший вчера трезубец, вытащил меч и оскалился, совершая рывок.